Глава 9. Многоопытный и мудрый Лукреций пару тысячелетий назад выдал гениальную фразу. В вольном переводе нечто вроде: «Приятно, когда море бушует и ветер гонит волны, наблюдать с берега за чужой войной». И я был категорически с ним согласен. Запастись попкорном, пивом, сидеть на шезлонге и с удовольствием смотреть за чужой войной. Мечты, мечты. В реальности я стоял посреди 11 видящих, одним из которых был Артан, и смотрел в окно. Снаружи маг поливал дом чем-то вроде раскаленной лавы, что фонтаном вырывалось из его рук. Завораживающее зрелище. «Он все равно не пробьет защиту», — объяснил мне шепотом Пыш. «Ее накладывал сам адъюнкт Проток». «Конечно, не пробьет», — все-таки услышал его слова мастер. «Даже трещину на стекле не оставит. Но он может привлечь внимание, а вот это еще хуже». «Я могу разделаться с ним в два счета», — глухим басом заметил быкочеловек. «Артан, да и я его вырублю», — подал голос парень с золотистыми волосами. «Под эльфов косит, что ли?» «Я сам», — отрезал баннерит. Он вытащил широкий меч с глубоким долом и длинной рукоятью. Покрытый едва заметной рунной вязью, клинок выглядел почти волшебным, не то что разрушенный грубый грамм. Артан взялся за рукоять двумя руками, и меч накалился, постепенно превращаясь из слегка оранжевого в пылающее багрянцем пламя. Клинок теперь угадывался лишь по общим очертаниям. В целом же казалось, будто мастер держит в руках сам огонь, укрощенный, но все еще неистовствующий. Артан выскочил за дверь, и все видящие, да что там, даже я, прильнули к окнам. Мы напоминали любопытных шестиклассников, наблюдающих за дракой на школьном дворе. И мне, кстати, досталось одно из самых лучших мест — в углу. С каждой стороны по окну. Первое выходило на крыльцо, второе — на улицу. Поэтому я наблюдал эту короткую схватку в широкоформатном разрешении. Казалось, Артан не бежал, а легонько ступал по земле. Вроде оттолкнется чуть сильнее и улетит в небо. В движениях сквозила легкость и вместе с тем уверенность. Так двигаются профессионалы, сотни раз повторившие один и тот же прием и теперь способные выполнить его с закрытыми глазами. Ворота баннерит просто перепрыгнул. Нет, не имбово перескочил в духе Супермена. Сильно оттолкнулся, прогнулся и перелетел как пушинка, а не 80-килограммовый мужик. И маг переключился на новую цель. Он кастовал быстро и, как мне показалось, профессионально. Обычный фаербол, сорвавшийся с пальцев, с каждым пролетевшим метром становился все больше и лишь каким-то чудом не задел Артана. Точнее, мастер прогнулся с ловкостью кошки назад, одновременно оставаясь на ногах и почти коснувшись спиной асфальта. А фаербол ударился о ворота. Думаю, и на них тоже были защитные заклинания. Другие бы точно не выстояли. Мастер выпрямился, сделал несколько коротких, как мне показалось, шагов и остановился возле мага. Тот как-то странно выпучил глаза, вытянул руку и закричал сумасшедшим голосом: «Ты!» С пальцев визарда сорвались пляшущие огоньки, направившись к Артану. Они напоминали подкрашенные мячики для пинг-понга. Почти невесомые, крохотные. Баннерит ловко уклонился от одного, разрубил второй, следующим ударом разделался с третьим. «Чертовы птенцы!» — выругался Пыш. «Это что?» «Направленные магические гранаты. Они еще распадаются, как только коснутся тебя. Урона немного, но вуаль сбивают». Однако это была явно не история Артана. Пылающий меч мелькал так быстро, что у меня зарябило в глазах. Словно на сварку смотришь. Как бы ни пришлось потом прикладывать сырой картофель, как в детстве. Хотя тут же магия. Может, у них для подобных целей есть зачарованный целебный топинамбур? Пока Артан избавлялся от надоедливых птенцов, маг вешал на себя покров. Правильно говорят, что учиться можно у всех, даже у дураков. А уж у более опытных ищущих тем паче. Движения визарда были порывисты. В первый раз он сделал полный круг, как и я, а потом лишь подергивал пальцами. Оказывается, можно было и так. За пару секунд он повесил на себя штук 9 покровов. Я пытался считать, но этот неуловимый Джо был слишком быстр. Он поднял руки к небу, явно призывая самых кровожадных из древних богов, однако и Артан был не лыком шит. Стоило мастеру прорваться к противнику, как его меч стал мелькать в снопах синих искр, разбивая покровы. Кроме эффектности, Баннерит действовал максимально эффективно. Он не гнушался уличных приемов. Разворачиваясь, разок заехал локтем по физиономии мага, сбив каст. А сделав еще одну удачную серию, подкрепил ее крепким ударом ноги в грудь. Наконец, визард вскрикнул от боли. Меч Артана оставил после себя не искры, а рану. С другой стороны, хорошо, что клинок пылает. Сразу болячку прижег, не будет заражения крови. Полностью эту догадку подкрепил Баннерит, в прямом смысле разрубивший противника надвое. Ну а что? Нет раненого ищущего, нет заражения крови. Это было ошеломительно в своей мерзости. Два почти одинаковых куска человека распадались на части, но еще не достигнув земли, обратились в пыль. Артан поддел ее носком сапога, убрал меч, наклонился и поднял что-то. После, неторопливо, словно ничего только что особенного не произошло, направился в сторону ворот. Пыш сорвался с места и поспешил открыть засов Баннериту. «Да ладно, чего он? Артан может двухметровые препятствия просто перепрыгивать. Я же видел». Встретили видящие своего начальника встревоженным молчанием. Видимо, они все понимали, чего нельзя сказать обо мне, и ожидали какой-то реплики от Артана. Похоже, с ней нужно было согласиться или ее оспорить. Непонятно, как у них тут устроено. «По всей видимости, пособник всадников», — ничуть не запыхавшись, сказал мастер меча. «Не думал, что они так быстро себя проявят. Надо сообщить гроссмейстеру». «И усилить резиденцию», — кивнул Быкоголовый. «Нас всего 11 мечей». «И твои рога, это уже немало», — заметил Пыш. Я с тревогой посмотрел на Конопатова ищущего. В том районе, где мне довелось расти, за такое били. Часто по лицу. Иногда с особой жестокостью. Это я еще не беру в расчет шутку про рога. С таким же успехом можно было бы лизать на морозе железную качель, надеясь, что все обойдется. Однако Быкоголовый рассмеялся, а вместе с ним еще несколько ищущих. «Хорошо, буду знать. Среди ищущих неплохо заходят шутки про рогатых. Может, стендап напишу. Стану здесь популярным, звание мне повысят, комнату выделят. Ребят, в общем, было приятно поболтать, но я, наверное, пойду». «Куда ты сейчас?» — серьезно спросил Артан. «В метро. У вас же оно тут под боком, а на нем до Пролетарской». «В харчевню», — понял Баннерит. «Ага». «Пыш и Зевс тебя проводят». «Зевс?» Мои глаза стали такими круглыми, что их хоть выковыривай и в Парижский музей меры весов относи. «Это прозвище. Он у нас с электротехникой не ладит. Точнее, она с ним. Все время бьет. Даже умение купил, да толку-то». Сквозь остальных протиснулся лысенький невысокий мужичок. Он смешно моргал, словно только что вылез из воды, и сильно сутулился, отчего становился еще ниже. Зевс кивнул и стал пробираться наружу, стараясь не обращать на себя внимания. На улице Пыш направился сначала к праху ищущего, что имел глупость в одиночку напасть на резиденцию видящих. Довольно цинично покопался в останках и даже что-то нашел, после чего вернулся к нам. «Артан мелочевку с убитых не берет, а мне все равно. Копеечка к копеечке, грамм к грамму». Он посмотрел на Зевса и осекся. Будто рассказал скабрезный анекдот в присутствии английской королевы. Причем сам лысенький ищущий никак не отреагировал на слова Конопатова собрата. Весь путь до метро мы проделали молча. Я пытался разговорить ребят, однако Зевс либо пожимал плечами, либо кивал головой, а сам Пыш отвечал односложно. Что за муха его укусила? Словно не хотел разговаривать в присутствии электротехника от Бога. Я в хитросплетение их отношений лезть не стал. Нашли тут семейного психолога. Попрощался с каждым, разве что с Пышем чуть теплее, да нырнул в подземку. Спустился на станцию, вымощенную бордовой и светлой плиткой, дождался нужного поезда и сел внутрь. На удивление оказалось многолюдно, и я имею в виду не обывателей. На станции, только в обратную сторону, стоял паренек ищущий. В соседнем вагоне сидел игрок. А на Ленинской зашел один. Прям вечер, точнее день встреч. Первый мне кивнул, другие сделали морду кирпичом и отвернулись. Ну и пожалуйста. Я доехал до своей станции и вышел. До харчевни пришлось немного прогуляться, Находилась она не совсем возле метро, однако так было даже лучше. Я убивал двух упитанных кролей. Следовал заветам Рис с охотником, не привлекал внимания к заведению и экономил время. Все-таки как ни верти, а спокойная подземка с запахом криозота быстрее наших гонщиков-маршрутчиков. Харчевня не сказать, что пустовала, но хвастливо выпятилась парой свободных столиков. Да и игроки по большей части теперь общались, а не пялились на экран телевизора. Кроме Троуга, конечно. Троуг пил. И Лицей пил. А Рис явно нервничала. Даже стул чуть не уронила, когда вскочила на ноги, завидев меня. «Еще полчаса, и можно было бы закрывать лавочку», — стала выговаривать она. «Они уже без тормозов остановиться не могут». «Я могу выпить еще столько же. Алкоголь на меня не очень сильно действует», — заметил Лицей, приглаживая усы на кошачьей морде. «Нашел чем гордиться». «Серег, пить будешь?» — вкрадчиво поинтересовался Троуг. «Буду, но только одну кружечку». Я с жаждой посмотрел, как наполняется тара, после чего сделал несколько больших глотков и с наслаждением выдохнул. А теперь слушайте. Рассказ вышел длинным, к тому же меня постоянно перебивали. Рис чуть искрить не начала, как очередной тостер при виде Зевса, когда я поведал об оборотне, точнее, не о нем, а о Вилле. «Ты хоть понял, кто это был? Блин, Вилле, арбалет, Швейцария! Блин, ты должен сказать, где он живет!» Пришлось долго уговаривать Рис успокоиться. Адрес я, разумеется, не дал. Помнил предостережение полукровки, и что-то мне подсказывало, он выполнит свое обещание. А Рис была нужна живой и здоровой. И, конечно, я не догадался, что это за Вилле-арбалет Швейцария. Скорее всего, очередной герой, которых оказалось в нашем отстойнике, как грязи. Зато, когда я закончил повествование и с наслаждением допил пива, оживился Лицей. «Очень странное нападение. Крайне нелогичное. Я пытаюсь проследить множество мотиваций для данной атаки, но ни одна меня не устраивает». «Все просто, мой друг», — подал голос Троуг. «Ты слишком рациональный. А вот люди наоборот, поверь мне». «Я никогда ничего не принимаю на веру. Надо подумать, взвесить все за и против. По поводу тайной миссии видящих все просто. Они перевозят оракула, а вместе с ним и его библиотеку. Теперь ордену придется ускориться. Сергей, надеюсь, ты понял, кто такой этот Артан?» И тут, наконец, мне удалось блеснуть своим интеллектом. «Конечно, слишком много совпадений. Рыцарство, совершенное владение мечом, доблесть и честь, разве что бейджика «Король кельтов» не хватало». «Не пойму, о ком вы?» Теперь осталась в неведении Рис. «О, я смотрю, ты не читала рыцарские романы?» «Друзья, я не знаю истории отстойника», — негромко сказал Троуг. «И если честно, плевать на нее хотел. Давайте говорить уже об этом проклятом Липком. Время идет, он может найти себе наемников, если не сегодня, то завтра. И тогда хрен вам, а не Сердхолл». «Резонно», — кивнул я. «Итак, что вы узнали?» «Липкий обитает в городе Тебю», — стала рассказывать Рис. «Это ближайшее большое поселение рядом со столицей. Там сходятся большинство торговых путей, и там же множество лихих голов, готовых на любую работу». «Тогда он по-любому нанял кого-нибудь, чтобы достать камень». «И продолжает нанимать», — хмыкнул Троуг. «Это говорит лишь о том, что он не уверен в успехе». «Поэтому оптимальным решением будет отправиться к нему и предложить свои услуги», — начал размусоливать Лицей. «А потом Липкий расскажет нам, где именно находится Сердхолл. Мы же придумаем, как его достать». «Ну все, тогда как соберемся?» «А чего тут собираться?» — поднялся на ноги Корл. «Чем больше мы медлим, тем меньше шансов найти этот камень». «Не думала, что когда-нибудь скажу это», — фыркнула Рис. «Но Троуг прав. Время работает против нас». Я посмотрел на часы. «Собственно, день только начался. Мотанемся туда, потрещим с Липким, успеем вернуться и подумать, как вытащить камень из Элизия. Делов-то». «К тому же в Тебю будет мой дядя, а он должен денег за оставшуюся партию с яиц», — выдал еще один убойный аргумент Троуг. «Хорошо, я понял. Едем в общину». Спустя полчаса мы уже выгружались из такси, провожаемые слегка недовольным водителем. А все потому, что Корл взял с собой бутылку какого-то коктейля и распивал всю дорогу, поражая водилу незабываемым запахом алкоголя с какими-то ароматическими добавками. «В Пургатор лучше до Крайна», — заметил Лицей. «Город слишком велик, поэтому и Кабериды, и Архалусы обходят его стороной». «Нам какая разница?» — пожала плечами Рис. мы же транзитом. Что крайн, что бурот, кидаешь пыль и вперед. Во-первых, Сергей может осмотреть город, пока мы ждем перехода. Во-вторых, из крайна отправляться в Ногл намного дешевле. Так, погодите, а что там во время ожидания перехода? Есть такая фишка у вратарей. Нельзя одномоментно перемещаться через несколько миров. Ушел в Пургатор, ждешь некоторое время, чтобы можно было прыгнуть в Атрайн, а затем в Ногл. И от чего зависит время ожидания? От твоего количества перемещений между мирами, ответила Рис. Чем больше игрок путешествует, тем меньше у него времени ожидания. Стоит тебе сделать паузу на год или месяц, время начинает расти. Поэтому, как понимаешь, ты будешь нашим якорем. Не, тормозом, хохотнул Троук. Да ладно, час больше, час меньше. Зато мы успеем зайти в пару заведений. Есть в крайне одна таверна. А вот этого мы делать не будем, серьезно заметила Рис. Троук, уясни один момент. Есть время веселиться и пьянствовать, а есть заниматься делом. Если ты подставишь нас, то я лично вот этими руками тебя испепелю. У Корлов же нет сопротивления к огню. Серег. Троук, извини, но она права. Мне кажется, ты и так достаточно отдохнул. Корл перевел взгляд на зверолюда, однако тот развел руками. Я согласен с Рис. Конечно, ряд исследований говорит, что в некоторых спиртных напитках содержатся антиоксиданты и соединение ресвератрола. Кошак нашел оправдание пьянству, буркнула девушка. Однако алкоголь, проникая в рецепторы, продолжил тот, не обратив внимания на колкое замечание, нарушает их способность передавать сигналы, что влияет на координацию и восприятие реальности. Поэтому ищущие не могут позволить себе рисковать жизнью, будучи нетрезвыми. «И ты, Лиций!» — грустно вздохнул Троук. «Ладно, зануды, но как только мы вернемся обратно, то я устрою такую попойку!» «Что ослепнешь?» — фыркнула Рис. «В этом я не сомневаюсь. Пойдемте». Мало того, что нам предстояло ожидать нужной отмашки в другом мире, так пришлось постоять в очереди и в родимом отстойнике. Ищущие, еле шевелящиеся, видимо, инвентарь был забит под завязку, да еще держащие пару баулов, все накопленное непосильным трудом за несколько сот лет, двигались к вратам. Обидно, наверное. Все бежали в наш мир, думая, что именно он относительно безопасен. И тут вон что выяснилось. Хотя, как оказалось, я был не совсем прав. Некоторые просто уходили подальше от нашего города, решив перекантоваться во всяких Норвегиях, Япониях, Австралиях. Видимо, считали, что туда не докатится волна смертей. Ну-ну. Американцы на Гавайях тоже думали, что защищены от Второй мировой целым океаном. А потом случился Пёрл-Харбор. «Ребята, а надо, наверное, соглашение о найме сделать, да?» — встрепенулся я. «Ну, с равной долей всем по 25% на лут». «Согласен», — заметил зверолюд. «Подписанный договор всегда?» «Ну ты чё, Серёг, какой договор? Мы же не из-за шкурного интереса. Тем более денег с яиц ещё надолго хватит. Так что ты, Лиций, давай не гони пургу. В Серёге никто не сомневается». «Действительно, рыбоед, ты чего?» — удивилась Рис. «На вискас не хватает, что ли? Пойдёмте, наша очередь». Она подмигнула и хлопнула меня по плечу. «Ты противоречишь сама себе. Если я рыбоед, то зачем мне тогда вискас?» Пытался достойно и аргументированно ответить ей Лиций. «Запомни новое слово — сарказм», — неброско ответила Рис. «Почитаешь потом о нем. И поймешь заодно, что это не твое». «Да», — хмыкнул Троук, — «явно не твое, друг». Мы подошли к камню и заняли места согласно купленным билетам, то бишь встали вокруг. Рис ранее уже сказала, что переход до крайна стоит 35 грамм, поэтому чаша быстро наполнилась пылью. Мы взялись за руки. Рис назвала город, и в следующую секунду мы уже стояли в пустой обители. Пахло чем-то резким, мускусным и довольно неприятным. Об этом девушка тоже предупреждала. Правитель крайно сильно недолюбливал игроков, однако сделать с ними, то есть с нами, ничего не мог. Поэтому выполнил ход конем, как бы двусмысленно это ни звучало. Разбил возле общины конюшни, в которых обитали личицы. Толстые неповоротливые создания, отдаленно напоминающие свиней. Одно из сходств – запах. Потому что с парой таких ферм можно было с уверенностью бить биологическую тревогу. «Я уж забыл этот запах», – выдохнула Рис. «Да, вонь приличная», – сказал Троуг, а Лиций вовсе закрыл нос. «Однако со временем привыкаешь. Да и в синдикате, к слову, не так смердит. Пока есть время, можно осмотреться. «Ребят, тут один момент, о котором я забыл», — подал я голос, кутаясь в плащ. «Чего такое?» «Я одежду скинул постирать, поэтому надел обычные джинсы и футболку. А вы ведь помните, что случается с обывательскими вещами при переходе?»